«Дети не от тебя». «Конечно, не от меня. Дети были еще до того, как мы повстречались». «Ты ее любил?» «Наверное, в каком-то смысле». «У вас был коитус». Значение слова «коитус» Тенго вспомнил не сразу. «А, ну, конечно. Не в монополию же играть она приходила сюда раз в неделю». «Монополию?» «А, забудь», — махнул рукой Тенго. «Но больше она не придет». «По крайней мере, мне так сказали». «Она сама сказала». «Нет, не сама. Это сказал ее муж. Дескать, она уже потеряна и больше не сможет меня потревожить». «Потеряна?» «Сам не знаю, что конкретно это означает. Пытался уточнить, но безуспешно. На кучу вопросов — минимум ответов. Прямо не разговор, а торговля с мошенником. Хочешь чаю?» Фукаэри кивнула. Тенго налил в заварник кипятку и накрыл его крышкой. «Ничего не поделаешь». «Это ты об ответах? Или о том, что она потеряна?» Но Фукаэри не ответила. Тенго вздохнул и разлил чай по чашкам. «Сахар?» «Одну ложку с горкой». «Лимон, молоко». Она покачала головой. Тенго положил в чай сахар, медленно размешал, поставил чашку на стол перед ней. Затем взял свой чай и уселся напротив. «Коитус нравился». «Ты хочешь спросить, хорошо ли нам было в постели?» — уточнил Тенго. Фукаэри кивнул. «Скорее да», — сказал он. «Большинство людей любит спать с противоположным полом при наличии взаимной симпатии». «К тому же», — добавил он про себя, — «его подруга была в этом деле большой искусницей. Как в любой деревне найдется хотя бы один крестьянин, знающий толк в ирригации, эта женщина в постели обладала редким чутьем, настоящим даром от Бога. И чего только Стенго не перепробовала». «Тебе грустно, что она не придет?» «Пожалуй», — ответил Тенго и отхлебнул чая. «Потому что остался без коитуса?» «В том числе и поэтому». Фукаэри долго сверлила Тенго взглядом в упор, так, словно размышляла о том, что такое коитус. Хотя, конечно, о чем она думала на самом деле, было известно лишь ей одной. «Голодная?» — поинтересовался Тенго. Она кивнула. «С утра ничего не ела». «Сейчас что-нибудь приготовим», — сказал он. За весь день Тенго и сам почти ничего не съел. В животе урчало от голода. Да и никакого достойного занятия, кроме приготовления пищи, ему в голову не приходило. Он промыл рис, зарядил в рисоварку, и пока тот готовился, заварил мисо с морской капустой и зеленым луком, поджарил ставриды, достал из холодильника тофу, замочил в маринаде имбирь, настрогал на терке редьку, разогрел в кастрюле остатки овощного рагу, разложил на тарелках соленья из репы и сливы. Соленая слива, умебоси, популярная японская закуска из слив, вымоченных в маринаде. Когда такой здоровяк суетится на тесной кухоньке, так кажется еще теснее. Но Тенго, похоже, это совсем не смущало. Слишком много лет он приспосабливал свое огромное тело к любым жилищам, которые посылала ему судьба. «Уж извини, что все по-простому», — сказал он смущенно. Фукаэри с большим интересом наблюдала, как ловко Тенго управляется со стряпнёй и какие деликатесы рождаются в результате его стараний. «Привык готовить еду», — заметила она. «Это потому, что я долго жил один. Сам себе наскоро приготовишь, сам же наскоро и съешь. Такая вот холостяцкая привычка». «Всегда ешь один?» «Ну да. Так как сейчас получалось редко. С той женщиной раз в неделю обедал вместе. Но чтобы с кем-нибудь ужинал, такого и не припомню». «Это тебя напрягает?» — спросила она. Тенго покачал головой. «Нет, совсем не напрягает. Ужин как ужин, слегка необычно и все». «А я всегда ела с кучей народу, потому что с детства жила с ними вместе. И когда к сенсею переселилась, тоже. У сенсея всегда были гости». «Впервые за все их знакомство она произнесла такую длинную речь», — отметил Тенго. «А там, где ты пряталась, ела одна?» — спросил он. Фукаэри кивнула. «А где это было?» «Далеко. Это место устроил сенсей». «И что ты там ела?» «Лапшу растворимую, полуфабрикаты. Такую еду, как у тебя, уже долго не пробовала». Она взяла палочки, отделила мясо ставрида от костей, положила в рот и начала пережевывать. С таким видом, будто ест что-то редкое и непривычное. Взяла чашку с мисо, отхлебнула глоток, проверяя на вкус, а затем отложила палочки и надолго о чем-то задумалась. Ближе к 9 издалека донесло что-то вроде раската грома. Приоткрыв штору, Тенго посмотрел наружу. На потемневшее небо одна за другой наползали зловещие черные тучи.